Но Пфиц рассказывает сейчас свою вторую историю. Не хотите же вы, чтобы он рассказывал две истории одновременно? Я могу передать вам вкратце. Нет, я хочу услышать ее от самого Пфица, или уж совсем не надо. Вот вам и первая задержка в путешествии Пфица и его хозяина. Наша читательница остановилась на обочине дороги и громко выражает свое неудовольствие. Я слышу, как она что-то там говорит о языке, об описаниях и общем тоне повествования. О том, что в книгах должны быть жизненные реалии. И чувства, и персонажи, претерпевающие поступательное развитие в результате происходящих с ними событий. А теперь к ней обращается кто-то другой. Насколько я понимаю, он говорит, что... Книга, ограничивающаяся описанием мира, в точном соответствии с некими устоявшимися представлениями о нем, ничем не лучше грошового балагана. Он говорит, что цель книги стоит отнюдь не в том, чтобы просто перенестись из одного места в другое, из начала в конец, все время показывая картинки и умоляя аудиторию поверить в их реальность. Нет. Но ей все это совсем не нравится. Она надувает губки и топает ножкой. Ну, а как же нам продолжать без читателя? Не могли бы вы пройти с нами еще немножко? Только если автор сумеет убедить меня, что его работа имеет хоть какое-нибудь отношение к реальному миру. Автор говорит, что дабы его повествование хоть сколько-нибудь напоминало реальный мир, он должно быть бесформенным и алогичным. Должно беспорядочно перескакивать от одного момента к другому. Затем мало-помалу в нем выделятся некие структуры, которые могут указывать на некие события, идеи или действия, а могут и не указывать. В нем будут появляться люди, которые могут оказаться впоследствии принципиально важными, а могут навсегда бесследно исчезнуть после первой же ночи. А когда вы решите, что вот сейчас-то все и начнется, все неожиданно остановится. А еще... Автор говорит, что дабы его повествование хоть сколько-нибудь верно походило на реальный мир, он ни в коем случае не должен залезать своим персонажам в голову, не должен приписывать им мысли и эмоции, знать о которых он ничего не может. Он должен скромно ограничиться честным, насколько это у него выйдет, отчетом об их поведении и разговорах. Точно так же он не должен забивать страницы изящными описаниями, ведь мир состоит не из слов, но из вещей, и попытки слепить реальность из слов столь же бессмысленны и бесперспективны, как попытки слепить бабочку из песка. Ну, а теперь-то мы можем двинуться дальше. Только если вы дадите мне послушать историю Пфицева зачатия. Хорошо. Тогда с разрешения автора... Мы отступим к началу истории о том, как это вышло, что Пфиц появился на свет. Пфиц. Моя мать родилась и выросла в захолустной дыре, одном из тех мест, где никогда ничего не происходит. Как-то раз к ним завернул бродячий цирк. Это было огромное событие для всей деревушки, а тем более для моей матери. Ей шел тогда 17-й год, и она никогда еще не видела ничего подобного. Вечером она надела свое лучшее платье и не сразу, но все-таки уговорила родителей отпустить ее. Цирк состоял из обычного скопища шатров и балаганов. Там были и огнеглотатели, и жонглеры, и медведь на цепи. Но внимание моей матери приковал самый большой шатер, у входа в который зазывал и оповещал публику о предстоящем представлении. «Все сюда! Все сюда! Заходите и посмотрите на Фернандо, невероятного пчелиного царя!» Моя мать не понимала, что это могло значить. Она заплатила за звали и присоединилась к прочим зрителям. Здесь собралась добрая половина жителей деревни. Они сидели на скамейках, толпились плечом к плечу и тянули шеи, стараясь получше разглядеть маленькую сцену, плотно занавешенную тонкой кисеей. Одни шептали, что Фернандо — фокусник, другие считали, что он урод. Все они успели уже услышать, что его номер не имеет себе подобных в мире. И вот, наконец, за кисеей появился он, элегантный мужчина в длинном плаще, с истинно черными волосами, жемчужно-белыми зубами и тонкими, словно нарисованными усиками. В его руках был стеклянный ящик с трупой дрессированных пчел.